Глава 3. Координаты неведомого. Я не понимаю. Ольгерд посмотрел на консультанта с недоумением. Вы же добыли координаты в Стимбурге. А теперь, получается, все зря? Вильяр развел руками. Получается. Они собрались в гостиной поздно вечером. Снаружи было прохладно, шумел ветер и собирался дождь, поэтому дом включил подогрев пола. В импровизированном совещании участвовали Ольгерд с Навсекаей, Вильяр и Картер. Рыку было позволено лежать в углу, к нему уже начали привыкать. Разговор не заладился с самого начала. Ольгерд и Навсекая собирались в путешествие через Лимб, а консультант неожиданно заявил, что прогулка не будет такой уж простой по причине отсутствия реальных сведений о местонахождении системы демиургов. Парадокс? Еще какой. Выходит, многие люди в Стимбурге погибли совершенно напрасно. Цель не достигнута. Все вернулось на круги своя. Это сложно понять, вступил в беседу Картер. Но я попытаюсь объяснить. Ольгерд сердито кивнул. Поужинали пару часов назад, сидели на террасе, но погода испортилась. Дом предложил перенести совещание в более комфортные условия. Активировались незримые механизмы, вырос приземистый столик, появился чай. Навсекая с опаской, косясь на учителя, стала поглощать печенье. Ольгерд не возражал, пусть девочка немного расслабится. Послушница хорошо продвинулась в воинском искусстве, стала более рациональной и жестко применять руны. Сдвиги были весьма серьезные. Расширился и рунический набор мастеров. Каждый день что-то изобреталось, модернизировалось и дорабатывалось. Вместе с рунами к девушке возвращалась и вера в собственные силы. Чтобы опускать ученицу с небес на землю, приходилось устраивать обычные бои с запретом на применение магии. Но и там Навсекая помаленьку осваивалась. Иногда Ольгерд ловил на себе странные взгляды девушки. О чем думает Навсекая в такие моменты, мастер не догадывался. Если ученица видела, что ее взгляд перехвачен, тут же отворачивалась и замыкалась в себе, а потом с удвоенной энергией бралась за учебу и стремилась завоевать уважение наставника. «Координаты мы добыли», — начал Картер. «Но эти сведения тебе никак не помогут, потому что демиурги успели выстроить новую космическую империю и связать воедино тысячи звездных систем. Добытые нами координаты указывают на крохотную периферийную планетку, откуда еще предстоит добираться до центра их зоны влияния. Кроме того, сведения устарели на 500 лет. За этот промежуток времени границы империи могли расшириться вдвое или втрое. Они что-то строят?» — поинтересовался Ольгерд. «Сферы Дайсона, кольца Невена, хабитаты, орбитальные станции?» «Безусловно, строят», — ухмыльнулся Вильяр. «Но мы не в состоянии увидеть что-либо. Расстояние запредельно». «Прибудем в этот мир», — сказал Ольгерд. «Поговорим с местными, разберемся, что делать дальше». «Решение кажется очевидным», — согласился Картер. «Но мы не знаем, с чем ты столкнешься. Планета может принадлежать как демиургам, так и союзной расе. Не исключено, что там вообще нет людей. А если есть, на каком языке они говорят? Как относятся к чужакам, прибывшим из дверной сети? Присматриваются ли к потенциальным внешним угрозам? Есть версия, что ты и шагу ступить не успеешь. Сработает какая-нибудь охранная система. Тебя уничтожат. А раньше вы об этом не думали?» «Думали», — возразил Картер. «И очень долго. Еще перед твоим прибытием сформировалась концепция посланника в непробиваемых доспехах». «Вы серьезно?» «Доспехи, в упрощенном понимании этого слова», — пояснил Вильяр. «Речь идет об автономном бронескафе». «Это еще что такое?» — нахмурился Ольгерд. «Бронированный скафандр», — ответил Картер. «Такими штуковинами пользуются наши штурмовые спецотряды во время операций на дальних мирах». «Не припомню чего-то подобного», — съязвил Ольгерд. «В преддверии на вас были мантии снов. У бронескафа есть минусы», — — признал Картер. «Его не протащить в Лимб, например. Наши десантники путешествуют на обычных звездолетах и высаживаются в нужные локации с помощью отстреливаемых капсул». «Здорово. И каков план?» «Отправить в Лимб звездолет нового типа с нашим эмиссаром на борту», — невозмутимо ответил консультант. «Выйти в пространство демиургов, собрать бронескаф на месте с нуля». «Риск обнаружения возрастет многократно», — добавил Картер. «Под угрозой жизнь эмиссара, членов экипажа звездолета и машинного разума, внедренного в структуру корабля». До Альгерда начал доходить смысл сказанного. «Вы ничего не знаете о цивилизации демиургов», — тихо произнес мастер. «Вообще ничего. Даже координаты одной из систем предтеч устарели на 500 лет». «Примерно так», — вздохнул Велиар. «Вот почему Земля еще не уничтожена», — догадалась Навсекая. «Они прислали корабль», — сообщил Картер. «Некий летающий объект был замечен в квартале иллюзий. Мы думаем, что это корабль». «Текущая ситуация анализируется эскинами». Велиар задумчиво покрутил в руках пустую чашку. «Выстроена стратегическая модель. Доминирует мнение, что представитель демиургов в любом случае проведет расследование и оценит степень опасности. Но вероятность уничтожения Земли уменьшилась до 47%. «Если учтены все факторы», — резонно заметил Ольгерт. «Если», — кивнул Велиар. «Насколько изменился первоначальный план?» — спросила Навсекая. «Обучение на Риордане здорово развило ученицу Ольгерда. Теперь она задавала правильные вопросы, не спорила из-за пустяков и соблюдала распорядок, навязанный знающим на перекрестках». «Основательно изменился», — сказал консультант. «Мы убрали из схемы звездолет внешней разведки. Вы отправитесь в Лимб втроем, с минимальным провиантом, без специального снаряжения. У вас есть 2 дня, чтобы воспользоваться нашими гипнопрограммами и усвоить все, что известно о путешествиях в подпространстве, включая сведения о формах жизни, с которыми вы можете столкнуться». «Там кто-то есть?» — удивился Ольгерт. «Целые экосистемы», — заверил Картер. «А еще брошенные на произвол судьбы народы и одинокие странники, не сумевшие попасть домой по разным причинам». «Они опасны», — уточнила Навсекая. «Некоторые». Картер неопределенно повел рукой. «Другие нет. Переживать не стоит. Лимб бесконечен. Вероятность встречи с кем-то ничтожно мала». «Хорошо», — перебил Ольгерт. «Нам известно, что руны в Лимбе не работают. Там нет силовых линий и мегаструктур, подобных кольцу Невена. Наши инструменты — ножи». «У вас есть рык», — напомнил Велиар. «А насчет рун ты ошибаешься. Силовые линии частично пронизывают и подпространство, иначе Рлок не смог бы туда попасть. Проблема в том, что Лимб теоретически безграничен, и вы можете оказаться в локации, удаленной от энергетических каналов на десятки световых лет. Что же касается планет демиургов, то мы вторгаемся в область гипотетического. Там может быть что угодно или не быть». Ольгерт почесал заросший подбородок. «Надо бы побриться перед походом в потусторонний мир». «Ладно», — мастер хлопнул себя по коленям. «Этот жест появился у него недавно. Видимо, позаимствовал у Картера. Мы входим в Лимб. Что дальше? Я не услышал плана». «Надо отыскать блуждающий скит», — улыбнулся консультант. «Тот самый, которым грезит Коэн». «Зачем?» — изумился знающий. «Они хранят забытое наследие предтеч, если верить легендам, но вряд ли знают дорогу к демиургам». «Есть основания полагать, что знают». Голос Велиара стал твердым, уверенным. «И даже поддерживают регулярную связь с потомками администраторов». «А Лимб тут при чем?» — удивилась Навсекая. Ольгерт догадался первым. «Они скрываются там. Архивариусы, изменчивые, стражи. Перебрались под пространство. Поэтому Коэн не смог их найти. В точку, подтвердил вывод мастера Картер. Только не перебирались они в Лимб, а с самого начала его освоения там живут. Идеальная защита от любой агрессии. Их не отыскать без точных координат, прошептал Ольгерд. Без привязки к внешним координатам, уточнил Виляр. Я вижу, ты еще не понял глубинной сути подпространства, друг мой. Лимб — это изнанка мира, обратная сторона. Там нет ориентиров в привычном понимании этого слова. Нет расстояний. Привычные законы физики можно обойти. Даже тела перестают быть материальными объектами и существуют условно, будучи идеями самих себя. «Все понарошку?» — опешил Навсекая. «Почти», — хмыкнул Картер. «Просто вы переходите из одних констант в другие. Там можно умереть», — заметил Ольгерд. «Брон умер». «Можно», — согласился Виляр. «В этом случае вы не вернетесь в привычное пространство, перестанете существовать в Лимбе, и вам конец». «Что с координатами?» — напомнил Ольгерд. «Блуждающий скит имеет внешние координаты», — сообщил консультант. «Привязан к чему-то, расположенному в нашей Вселенной. Мы предполагаем, что скит странствует по Лимбу, меняя свое положение, но при этом имеет фиксированные точки выхода». «Например?» — поинтересовался Ольгерд. «Что угодно», — Виляр пожал плечами. «Подвал заброшенного дома, пересохший колодец, пещера в горах. Не угадаешь, технология невероятно сложная. Стабильные каналы, по нашим прикидкам, не умеют пробивать даже жнецы, а демиургам это под силу». «А откуда взялся Лимб?» — спросила Навсекая. «Его кто-то создал?» «Нет», — Виляр покачал головой. «Вопреки расхожему мнению, демиурги или иные сверхцивилизации не причастны к зарождению подпространства. Я бы сказал, что Лимб существует со времен Большого Взрыва. Помнишь, я говорил об изнанке Вселенной? Представь рубашку. Может ли она быть только с одной стороны?» «Рубашку мы надеваем», — заметила Навсекая. «А что находится под Лимбом?» «Хороший вопрос», — похвалил консультант. «Споры об этом ведутся на протяжении многих столетий. Никто толком не знает. Доминирует гипотеза о многомерной реальности и бесконечных вселенных. Якобы через подпространство можно попасть в действительность с иными физическими законами. Или с такими же, но при этом число измерений возрастет. Теории множатся, доказательств нет. Если вам интересно», — вмешался в разговор искусственный интеллект дома. «У меня есть доступ к 68 теориям разных авторов. Из них 14 — магелланские, остальные гипотезы выдвинуты учеными Старой Земли». «Спасибо», — поблагодарил Картер, «но сейчас нам не стоит отвлекаться». «Как знаете, голос Искина изобразил нотки обидчивости. Если что, обращайтесь». «А завари-ка нам еще чаю», — попросил Виляр. «Без проблем, уважаемый консультант». До слуха Ольгерда донесся звук перемещаемых по каналам кухонной зоны емкостей или синтезируемых, поди разбери. Заструилась вода, что-то мелодично звякнуло. «Найти скит невозможно», — заключил Ольгерд. «Привязки к реальным объектам нам неизвестны. Тогда о чем разговор вообще? Миссия еще не началась, но уже провалена. Мы поймали изменчивого», — улыбнулся Картер. «Тебе этот человек, безусловно, знаком». Мастер ножей воззрился на Магелланца в немом изумлении. «Ивен?» — так он себя называет. Картер расплылся в довольной улыбке. «Один из самых активных представителей своего ордена. И, кстати, любит путешествовать не только по преддверию. Мы взяли его на Свифте. Операция была сложной и дорогостоящей. Пришлось прибегнуть к помощи местных. Теперь Иван на Риордане». «Вам известны координаты скита?» — не поверил Ольгерд. «Известна точка, через которую на скит можно проникнуть», — поправил Картер. «Вот только охраняется эта точка стражем. и вам, вероятно, придется вступить с ним в противоборство». «Убить», — хмыкнул Ольгерд. «По ситуации», — сухо ответил Виляр.